Контора Гаррисона Дилворта была отделана со всей тщательностью для того, чтобы вызвать у клиентов чувство респектабельности, стабильности и надежности. Сам адвокат представлял собой достойный удивления гибрид из достоинства, неподкупности и Санта-Клауса. Высокий, плотный мужчина, с густой седой шевелюрой, миновавший 70-летний рубеж, но все еще работавший полную неделю, Гаррисон Дилворт имел слабость к костюмам-тройкам и галстукам приглушенных тонов. Несмотря на многолетнюю жизнь в Калифорнии, его чистое произношение и изысканная речь указывали на то, что он вырос и получил образование в высших слоях общества на восточном побережье. В то же время глаза у него были веселые, а улыбка добрая, совсем как у Санта-Клауса. Он не стал отгораживаться от них шириной своего письменного стола, а сел рядом с Норой и Трэвисом в удобные кресла вокруг кофейного столика, на котором находилась большая низкая ваза. «Я не знаю, что вы хотите от меня узнать. У меня нет никаких секретов про вашу тетю. Так что если вы ждете, что я открою вам мрачную тайну, которая перевернет вашу жизнь, я знаю столько же, сколько и вы», — сказала Нора. «Извините, что побеспокоили вас». «Подожди», — прервал ее Трэвис. «Дай мистеру Дилворту договорить». Адвокат сказал: «Виолетта Дэйвон была моей клиенткой, а адвокат обязан оберегать тайны своих клиентов даже после их кончины. Ну, по крайней мере, я так думаю. Хотя некоторые представители моей профессии придерживаются другого мнения. Однако, поскольку я имею дело с ближайшей родственницей Виолетты и ее наследницей, я полагаю, что мне нечего скрывать. Еще и потому, что никаких секретов нет. Кроме того, я не вижу никаких моральных запретов против того, чтобы высказывать вам свое собственное мнение о вашей тете. Даже адвокатам, священникам и докторам позволяется иметь свое мнение о других людях». Он глубоко вздохнул и нахмурился. «Я всегда не любил ее. Считал ее ограниченной, эгоистичной женщиной, и к тому же душевно неуравновешенной. А методы воспитания, которые она применяла к вам, Нора, можно назвать преступными. Не в смысле уголовного права, а в чисто человеческом смысле. И жестокими». Сколько Нора себя помнила, внутри у нее, казалось, был завязан большой узел, сдавливающий все ее жизненно важные органы и сосуды, не дававший ей расслабиться, замедлявший кровообращение и подавляющий все ее чувства, заставлявший ее ощущать себя машиной, у которой не хватает мощности. После слов Дилворта узел этот внезапно развязался, и жизнь впервые свободно потекла по ее жилам. Она понимала, что сделала с ней Виолетта Дэйвон, но это знание не помогало ей преодолеть свое прошлое. Ей нужно было услышать, чтобы обвинение в адрес ее тетки прозвучало из посторонних уст. Трэвис уже ругал Виолетту в присутствии Норы, и это принесло ей некоторое облегчение, но этого все равно было недостаточно, поскольку Трэвис лично не знал Виолетту и говорил, что называется, заочно. Гаррисон же хорошо знал ее, и его слова принесли Норе чувство освобождения. Ее била сильная дрожь, слезы катились по щекам, но Нора не замечала этого, пока Трэвис не привстал со своего кресла и не положил руку ей на плечо. Она начала рыться в сумочке в поисках носового платка. «Извините, дорогая леди», — сказал Гаррисон, — «не надо извиняться за то, что вы вырвались из железной скорлупы, в которой просидели всю свою жизнь. Впервые за все это время я вижу ваши эмоции, кроме, разумеется, обычного для вас крайнего стеснения. И это прекрасное зрелище». Повернувшись к Трэвису и давая Норе возможность вытереть слезы, он спросил: «Что еще вы хотели от меня услышать?» «Есть вещи, которые Нора не знает, но ей следует знать, и упоминание о них вряд ли нарушит кодекс вашей профессиональной чести». «Какие именно?» Трэвис сказал: «Виолетта Дэйвон нигде не работала. но жила весьма зажиточно и оставила достаточно денег для того, чтобы Норе хватило до конца жизни. Ну, по крайней мере, если та не покинет ее дома и будет вести одинокий образ жизни. Откуда у нее были такие средства? «Откуда?» — удивленно переспросил Гаррисон. «Да Нора наверняка знает, откуда». «Дело в том, что ей это неизвестно», — сказал Трэвис. Нора поймала изумленный взгляд Гаррисона Дилворта. Он моргнул и сказал: «Супруг Виолетты неплохо зарабатывал. Он умер еще молодым, и она унаследовала все сбережения». Нора чуть не задохнулась от удивления. «Супруг?» «Джордж Олмстед», — ответил адвокат. «Никогда не слыхала про такого». Гаррисон быстро заморгал, как будто в лицо ему бросили горсть песку. «Она никогда не упоминала о нем?» «Никогда». «А соседи, они не...» «Мы не общались с соседями», — объяснила Нора. «Виолетте они не нравились». «Вообще-то говоря, к тому времени, как вы стали жить вместе с Виолеттой, вокруг вас были уже новые соседи». Нора высморкалась и убрала платок. Она все еще дрожала. Внезапное освобождение из-под теткиного гнета вызвало в ней эмоциональный кризис, который постепенно уступал место любопытству. «Ну, как дела?» — спросил ее Трэвис. Нора кивнула и пристально посмотрела на него. «Ты знал, так ведь? Я имею в виду о супруге. Поэтому ты и привел меня сюда». «Я подозревал», — сказал Трэвис. «Если бы она получила наследство от родителей, то проговорилась бы. Сам факт, что Виолетта скрывала, откуда у нее деньги, ну, в общем, говорила о единственной возможности, о муже и, скорее всего, о таком, с которым у нее не все было ладно. Это подтверждается ее отношением к другим людям и мужчинам в частности». Адвокат был настолько возбужден, что не мог усидеть на месте. Он вскочил и начал ходить взад-вперед мимо лампы, сделанной в виде старинного глобуса. «Ну вы даете! Вы что, не понимали, почему она была такой желчной особой? Почему думала о людях только плохое?» «Нет», — ответила Нора. «Я просто об этом не думала. Я принимала ее такой, какой она была». Продолжая ходить взад-вперед, Гаррисон сказал: «Да, правильно. Я тоже думаю, что даже в молодости она была почти параноиком, а когда обнаружила, что Джордж обманывает ее с другими женщинами, совершенно зациклилась и пошло-поехало». Трэвис сказал: «А почему Виолетта жила под своей девичьей фамилией, Дэйвон, если ее мужа звали Олмстед?» «Она более не желала носить его фамилию. Ненавидела мужа. Чуть не скалкой выгнала из дому, подала на развод, но он внезапно умер», — сказал Гаррисон. «Я уже говорил, Виолетта узнала про его связи с другими женщинами и пришла в бешенство. Я бы так сказал, не могу полностью возложить вину на беднягу Джорджа, поскольку думаю, что дома ему было плохо. Он понял, что его женитьба — ошибка уже через месяц после свадьбы». Гаррисон задержался у лампы глобуса, положив руку на вершину мира, и задумался. Обычно он выглядел моложе своих лет. Сейчас, когда он погрузился в воспоминания давно минувших дней, складки на его лице углубились, и глаза потеряли блеск. Через минуту адвокат тряхнул головой и продолжал: «Тогда были другие времена. Женщина, обманутая мужем, становилась объектом жалости или насмешек. Но даже по тем меркам реакция Виолетты была чрезмерной. Она сожгла всю его одежду и поменяла все замки в доме. Она ведь даже убила собаку, спаниеля, которого он любил, отравила и отправила труп ему по почте». «Боже правый», — сказал Трэвис. Гаррисон продолжал: «Виолетта взяла снова свою девичью фамилию, ибо сама мысль о том, что ей придется всю жизнь носить фамилию Олмстед, вызывала у нее отвращение. Даже после его смерти она не умела прощать». «Да», — согласилась Нора. Лицо ее исказилось от нахлынувших воспоминаний, и Гаррисон сказал: «Когда Джордж погиб, Виолетта не скрывала своей радости». «Погиб?» Нора чуть не спросила, не от руки ли тетки. «В автокатастрофе 40 лет назад», — сказал Гаррисон. «Потерял управление на шоссе Coast Highway и полетел под откос. Тогда там не было ограждения. Машина свалилась с высоты 60-80 футов и несколько раз перевернулась, прежде чем разбилась о скалы внизу. Виолетта получила наследство полностью, потому что, хотя и подала на развод, Джордж не успел переписать завещание». Трэвис сказал: «Значит, Джордж Олмстед не только обманывал Виолетту при жизни, но и, умерев, лишил ее возможности вымещать на нем свою злобу. Поэтому она ополчилась на весь мир». «И на меня в частности», — заметила Нора.